«Вот что, дружище», — сказал ему рыцарь. «Как уже говорил тебе раньше, я готов сделать все, чего ты не пожелаешь, во искупление той раны, которую ты получил, будучи под моей охраной. Поэтому, по твоей настоятельной просьбе, я послал Эннет Лайл ухаживать за рыцарем Арденвором, хотя убей меня, бог, если я знаю, зачем тебе это понадобилось. Мне помнится, ты что-то говорил мне об их кровном родстве, но у воина в моем чине и звании есть дела поважнее, чем забивать себе голову вашими дикарскими родословными». «И надо отдать справедливость майору Дальгетти. Он никогда не занимался чужими делами, не расспрашивал, не слушал и ничего не запоминал, если это не имело прямого отношения к военному искусству и не было так или иначе связано с его собственными интересами. В этих случаях память никогда не изменяла ему». «А теперь, любезный сын Тумана», — продолжал майор, — «не можешь ли ты мне сказать, куда девался твой многообещающий внук? Ибо я больше не видел его с тех пор, как он помог мне снять доспехи после окончания сражения. За свою нерадивость он заслужил хорошую порку». «Он здесь, неподалеку», — отвечал раненый разбойник. «Только не вздумай поднять на него руку. Он уже мужчина и способен за каждый ярд ременной плетки отплатить тебе футом закаленной стали». «Весьма непристойная угроза», — заметил сэр Дугалд. «Но я кое-чем тебе обязан, Ранальд, и на сей раз прощаю тебя». «Если ты считаешь, что обязан мне, — сказал разбойник, — то в твоей власти отплатить мне, пообещав исполнить еще одну мою просьбу». «Дружище Ранальд, — отвечал Дальгетти, — знаю я эти обещания. Читал я когда-то в глупых книжках, как простодушные рыцари со своими обещаниями попадали в просак. Поэтому, Ранальд, рыцари стали осторожнее и никогда ничего не обещают, пока не уверятся, что они могут сдержать слово, не нажив себе хлопот и неприятностей. Ты, может быть, пожелаешь, чтобы я пригласил нашу лекарку осмотреть твою рану, но ты должен принять во внимание, Ранальд, что неопрятность помещения, где ты находишься, может некоторым образом отразиться на чистоте ее наряда, а в этом отношении, как тебе известно, женщины крайне щепетильны. Будучи в Амстердаме, я потерял расположение супруги первого министра, вытерев сапоги о шлейф ее черного бархатного платья, который я принял за половик, потому что она распустила его чуть ли не на всю комнату». «Я не прошу тебя звать сюда Эннет Лайл», — отвечал Мак-Ив, — «а прошу перенести меня в покои, где она ухаживает за рыцарем Арденвором. Мне нужно сообщить им нечто весьма важное для них обоих». «Собственно говоря», — возразил Дальгетти, — «доставить разбойника в покои, где находится благородный рыцарь, значит нарушить порядок чинопочитания. Рыцарское звание было издревле и в некоторых отношениях считается еще и теперь наивысшим воинским чином, независимо от офицерских чинов, получаемых по назначению. Однако услуга, о которой ты просишь, такая безделица, что я не хочу отказывать тебе в ней». С этими словами он отдал распоряжение 6 солдатам перенести Мак-Ифа на своих плечах в покои сэра Дункана Кэмпбелла, а сам поспешил вперед, дабы объяснить рыцарю причину такого поступка. Но солдаты так проворно справились с порученным им делом, что нагнали майора, и, войдя в комнату со своей страшной ношей, положили Мак-Ифа на пол, прежде чем Дальгетти успел открыть рот.